Глава 20. Но их удивление возросло еще сильнее, когда перед ними, в этом же доке, возникла другая фигура. Облаченный в полный боевой доспех личной гвардии князя, напротив Керо остановился альвийский воин. Откуда? Впечатление от всего происходящего было таковым, что никто сразу не задумался об этом. Первая реакция не только капитана, но и остальных членов экипажа был уважительный поклон. Но как только ведомый инстинктами капитан уже начал было опускать голову, он замер как вкопанный. Осознание. Еще миг. И тот полностью выпрямился и сверкнул алым взглядом на других альвов. Те, так и не поняв ситуации, но ведомые куда как более проработанным инстинктом подчинения капитану, повторили за ним и также не закончили поклоны. Воин личной гвардии князя – это фигура значительная, и неуважение к нему – это неуважение к самому князю, поэтому тот медленно потянулся к оружию, висящему у него на поясе, вполне в обычаях альвов. Бывшие альвы напряглись, но продолжили стоять на месте. Вот только вместо оружия воин поднял руки к шлему. С отчетливым щелчком лицевая пластина отошла, открывая лицо Лиране. Девушка коротко улыбнулась. «Ну что же, не все потеряно. Князья, совет, друиды, все осталось в прошлом. Теперь вы свободны от предрассудков нашей расы. Он не сказал вам!» Кивок в сторону парящего рядом с доком черного линкора. Но вы получили подарок куда больше, чем возможность существовать. Ваши долги и обязанности теперь ваше личное дело. Никто не заставит вас их исполнять или придерживаться. Но хорошенько запомните, кто дал вам такую возможность. Еще один взгляд в сторону линкора. Теперь на него уже посмотрели все альвы. Пожалуй, даже сам Александр не осознает, насколько ценный дар он смог нам дать. Но я это прекрасно понимаю. Алые глаза хищно блеснули. И крайне не советую вам забывать. Установилась давящая тишина. Лишь Керо сделал шаг вперед и коротко кивнул. «Такое не забывается. Очень надеюсь!» Лиране взглянула на него куда спокойней. «Добро пожаловать в команду! Командор в ближайшие сутки будет недоступен. Ему необходим отдых. В свою очередь, он просил передать вам, что работа над кораблем еще не окончена, и для завершения требуется время. Мы понимаем и просим передать ему нашу глубочайшую благодарность. Ко всем вопросам обращайтесь к Мииме. Она всегда на связи». С таким же резким щелчком лицевая пластина встала назад, прикрывая лицо, и девушка пошла в сторону выхода из дока. Спустя сутки. «Вас приветствует диспетчерская системы ХЭМ!» Очередной рабочий день. Очередной корабль пересек врата перехода в систему баронств. Диспетчер приготовился к плановому озвучиванию всех налогов системы и предстоящей короткой традиционной перепалке о грабительских законах. Но в этот раз гость оказался куда расторопнее остальных. Звуковой сигнал, и работник фиксирует перевод всех еще не озвученных платежей. Мы рады вас...» В памяти всплывает похожая ситуация, да и корабль вроде бы тот же. «Снова приветствовать, мистер Смит! Радостно, что туристические богатства Хем заставляют вас в очередной раз погостить у нас! Мы очень рады! Приятного времяпрепровождения!» Зеленый свет у врат. Кораблю разрешен вход в систему. Замаскированный мертвый ворон берет прямой путь к Хем-5. Спокойствие космоса вокруг корабля никак не стыкуется с эмоциями на его борту. Порою Банши была крайне исполнительна, и часто не тогда, когда это требовалось. У нее имелось свое видение ситуации. «Уважаемая Мирал!» Райан был не похож на себя. Он был спокоен и рассудителен. Лин же молчала и пока не вмешивалась вообще. В целом, вся атмосфера была довольно необычна. Присутствуя здесь командор, он был бы сильно удивлен такой рассудительности среди его команды. «Я понимаю, что командор поручил вам сопровождать нас, но проблема в том, что мы будем вынуждены разделиться. Находиться все время вместе, чтобы вы могли обеспечивать контроль и защиту, это непродуктивно. Мы будем привлекать слишком много внимания. Трое разумных, куда как более запоминающееся сочетание, чем очередной прибывший или прибывшая на Хем-5. Поэтому продуктивно, если мы расстанемся в доках, и каждый займется порученной ему задачей. Мы все здесь заинтересованы в решении наших задач, и я убежден, каждый выложится на полную. Поэтому нет смысла нас контролировать. К тому же, каждый из нас не беззащитный беженец. Постоять за себя мы всяко сумеем. Капитан, я вас прошу, вы производите впечатление здравомыслящего человека. Вы же согласны с моими доводами? Похоже, разговор грозил втянуть в диалог еще и Алиссию, чему она была совершенно не рада. Тем не менее, от этого ее ледяное спокойствие ни капли не изменилось. Все так же спокойно она осмотрела всех троих и тихо произнесла: «Это один из тех редких случаев, когда командор на нас положился и перестал нянчиться и тратить свое время на всякие мелочи. Поэтому, да, безусловно, я заинтересована в том, чтобы все прошло гладко. Но, глядя на вас, мне проще прямо здесь, на берегу, зарядить вами пусковые установки и отстреляться куда-то в район астероидных поясов, чем рисковать, что ваше нежелание договориться и перепалки привлекут внимание к вам, а как следствие к командору. Какой астероидный пояс вы предпочитаете?» Все тот же спокойный тон. «Мы предпочитаем Хем-5, Лапуль. Не переживай, мы будем душками и сделаем все красиво», в свойственной для себя манере промурлыкала Мирал. Она плавно подошла к Райну и тихонько прошептала: «Дорогуша, вы, мужчины, порой такие упрямые. Так или иначе, нам нужно встретиться с Фокси. Без него сомнительно, чтобы вы нашли транспорт отсюда. А тебе, — кивок в сторону Лин, — возможно, придется встретиться с ним еще не раз. Поговорите, решите ваши вопросы. Дальше я не буду вас беспокоить». «Хорошо. С этим парнем нужно переговорить в любом случае. Не хотелось бы искать транспорт наобум». Райн, похоже, сдался. Покосился на Лин. «Меня все устраивает». Девушка была кратка с ответом. «Входим в док. Приготовьтесь к высадке». Алисия была сосредоточена на посадке. Она внимательно наблюдала за мониторами с данными, когда проходившая мимо Мирал остановилась и что-то тихонько шепнула ей на ухо. Та лишь молча кивнула в ответ. Мертвый ворон совершил посадку на Хем-5. Тем временем на шахтерской станции. С тяжелым вздохом командор пришел в себя. Первый взгляд на потолок дал понять, что он находится в своей каюте. Второй, что он находится здесь не один. Рядом, в небольшом кресле, сидела Лиране, аккуратно ухаживая за своим оружием. «Доброе утречко!» Некромант радостно помахал ей рукой. «Рада, что вы пришли в себя, командор!» Официальный тон и показательно нейтральный взгляд. Только сейчас стало видно, что оружие, которое девушка так тщательно перебирала, был тот самый инъектор. «Оу!» Александр присел. «Я так понимаю, док свою порцию ништяков уже получил?» «Ага». Девушка все так же спокойно смотрела на свои руки. Вот только инъектор начал подозрительно скрипеть, а потом и вовсе от него отлетел кусок пластика. «Получил». «Он хоть жив?» Судя по улыбке, некромант особо встревоженным не был. «Пострадали только его уши, время и гордость». «Ага». Командор сделал театральную паузу. «Ага!» Тон в тон повторила за ним девушка. «Я так понимаю, что эту процедуру теперь стоит пройти и мне». «Ну что вы!» Нейтральный тон. «Вы же взрослый, отдающий отчет своим действиям мужчина. Вы прекрасно понимали, какой вред может повлечь употребление таких препаратов. Я уверена, что без этого просто нельзя было обойтись». «Да, так оно и было». И лицо некроманта в этот момент. «Нет, так оно явно не было». «Лиране, я осознал. Но ситуация была таковой, что нужно было все сделать гладенько и красиво. Мы не так уже и часто расширяемся и набираем новых членов». «Командор!» Девушка тяжело вздохнула, но взгляд ее стал намного теплее. «Впереди нас ждут разумные в куда как большем количестве. Я вас убедительно прошу, крайне убедительно, не загоните себя. И вы просили доставить вам ящик». «Что?» Внезапный переход на другую тему выбил из колеи, что порядком развеселило Лиране. Она опустила рядом с командором квадратный футляр, в которых ученые обычно переносят изъятые образцы. «А!» Замешательство сменилось узнаванием. «Наш старый друг! Я была с ним аккуратна! Буду честен! Не скажу, что это уже сыграло бы какую-либо роль, но спасибо, Лиране!» Девушка кивнула и опустила контейнер на пол рядом с некромантом. Потом все так же молча развернулась и покинула каюту. «Так, Серебряные глаза наполнило сияние силы. «Посмотрим!» Командор сел на пол рядом с контейнером. Пара быстрых жестов, и верхняя пластина отходит, открывая содержимое. Опаленная, частично разрушенная голова человека. Ее внешний вид вселял эмоции, далекие от положительных. Рабочего материала крайне мало. Хотя, некромант улыбнулся, не стоит привязываться к стереотипам. Руки расходятся в разные стороны. Ладони покрывает все то же серебряное сияние. Некромант замирает. Тишина. Шепот в темноте. Тени. Хорошо. Фокси аккуратно отхлебнул только что принесенный кофе. Задачи в целом ясны. Не стесняйтесь, угощайтесь. Все, кроме Алиссии, сейчас сидели в так любимом Фокси ресторане и обсуждали поставленные вопросы. С перемещением к корпоратам я вообще проблем не вижу. Есть у меня парочка надежных ребят, которые занимаются торговлей в корпоративных системах. Так что доставить как туда, так и оттуда одного человека для них не проблема совершенно. За достойные чаевые. И взгляд парня выжидающе остановился на Райне. С этим проблем не будет. Командор побеспокоился. В чем я нисколько не сомневался, подытожил Фокси. Вот их контакты. Скажете, что от меня. Думаю, вполне реально, что сегодня даже сможете вылететь. Так что советую завершить все дела тут, иначе можете не успеть. Основные мои дела как раз начнутся по прилету. Райн посмотрел контакты и кивнул. Я бы хотел начать как можно раньше. Ну, тогда удачи. Бывший рейдер покинул ресторан, так и не окончив обед. «Теперь с вами, юная леди!» Странно было слышать это от крайне молодого парня, хотя Лин на такое обращение совершенно не отреагировала, а вот Мирал широко улыбнулась. «Все неоднозначно! Мне нужно время, чтобы проверить детали и поискать интересующего вас человека. Сутки, двое...» Если не будет ясно за такое время, не будет ясности и потом. С перечнем оборудования и имплантов проблем не будет точно. Они не рядовые, но и не редкие. У вас есть где остановиться? Я останусь на Вороне. Лин почти не участвовала в разговоре, постоянно что-то пересматривая на планшете. И это очень хорошо. Решает несколько неудобных вопросов одним махом. Тогда будьте на связи. Я сообщу по готовности. Ну а теперь, дамы, шеф старался. Стоит отдать должное трапезе. Приятного аппетита! Райн покинул заведение, полный разного рода мыслей. Смешно. Но и горечь обиды среди них также имелась. Нет, этот парень не был наивным юнцом и семьей рейдеров не считал никогда. Но, по крайней мере, теми, кто смотрит с ним в одном направлении и протянет ему руку, да, а оказалось, нет. И, возможно, все было бы не так обидно, будь это сделано для дела. Меньше из зол, когда выбора не было. Но ирония была как раз в том, что вариантов было предостаточно. Просто этим никто не стал заморачиваться. С ним поступили сродни так ненавидимых Райном корпораций. Быстро и эффективно, чтобы руки не марать. Почти конвейер, просто мясо на убой. Да, ребята, это было обидно. Мужчина сверился с планшетом и загруженными координатами торговцев. Не сказать, что они находились под боком, но в шаговой доступности. Слишком мало времени прошло с их прибытия, поэтому внимание еще не было привлечено. Вполне возможным было позволить себе небольшую слабость, прогуляться, погруженным в свои мысли. И пусть город был не его родным, но власть денег и коррупции тут чувствовалась не хуже родных корпоративных систем. Знакомое, родное чувство. Тихий шелест шагов за спиной привлек внимание. «Не советую подходить со спины, ребя! Удар!» Сильный удар по ногам оказался неожиданным. Райн ошибся. Звуки шагов, задумчивость и забитая мыслями голова. Он думал, что у него еще есть время, но расчеты были неверны. На него напали сзади. Удар со спины сбил равновесие. Второй по ногам заставил упасть на колени. Обе руки уперлись в грязный асфальт. Восстановиться ему никто не дал. Еще удар по ребрам. Упавший Райн бегло осмотрелся. Сил правопорядка ждать не было смысла. Погруженный в свои мысли, он уже довольно долго шел по узким, забитым всяким хламом улочкам, на которых днем с огнем никого не сыщешь. Так может, это обычное ограбление? «Кровь помнит все!» – пафосно произнес молодой голос, сопровождая это ударом по спине. Нет, это была не случайность. К тому же били слишком сильно для обычных людей. Лежа на грязной улице, без возможности подняться, бывший рейдер почувствовал, как в его шею делают инъекцию. До боли знакомый огонь растекся по жилам. Наркотик. «Отлично, падаль! Теперь ты расскажешь нам все!» Все тот же голос. «Нам?» Значит, больше одного. Все было бы именно так, если бы не док. Значит, вы знаете, что мне вкололи? Слова удавалось произнести, но с каждой минутой это было все сложнее. Конечно, вы просто тягловое мясо, а мы... «Инквизиция, которая находит такое отребье и наказывает его соответствующе!» «Инквизиция? Ты посмотри, как красиво!» Мужчина стал потихоньку приподниматься. «И за какие это преступления вы пришли меня наказывать? Верную службу?» «Не твое дело!» Никто не атаковал. В переулке стояло двое мужчин. Парней. Еще молодых, самодовольно ухмыляющихся, глядя на побитого пленника. «Такому мясу, как ты, много знать не надо! Голова не рассчитана! А теперь заткнулся и упал на колени!» «Сейчас мы будем спрашивать!» Второй парень, до этого молчавший, подошел вплотную. «Да нет!» Вроде бы едва живой, Райн делает резкий рывок вперед. Удар руки, от которого рвется надетая рубашка, достигает цели. хруст костей. Капли крови щедро падают в уличную грязь. Не ожидавший такого, нападавший падает на колени, прикрывая руками грудь. Изо рта потоком льется кровь. Непонимание и некая обида во взгляде. Хрип вырывается из горла, пока тело не падает окончательно мертвым. «Сейчас вас спрашивать буду я!» Хищный взгляд полностью залитых кровью глаз, бугрящаяся силой такое же раскрасневшееся тело. Бывший рейдер вошел в боевой режим. «Стоять!» Оставшийся парень не мог поверить в происходящее. «Стой!» «Вот видишь, инквизитор, осечки бывают у всех!» Дальнейший разговор прервала атака паникующего парня. Рейдер решил положиться на внезапность, но удар ноги оказался заблокирован, как и атака в челюсть. Повторная атака была выполнена особенно сильно. Любой обычный человек вполне мог расстаться со своей жизнью. Вот только Райн перехватил летевший на него кулак без особого вреда. Тот оказался зажат в стальной хватке. Итак, рывок вверх и удар второй рукой по выпрямленному локтю. Влажный хруст и крик боли. Взгляд кровавых глаз мало напоминал человеческий. «Ты прав! Сейчас мы поговорим!» Удар по колену заставил парня присесть. Крик боли только усилился, когда Райн потянул за переломанную руку. И резкий, хлесткий удар ноги по поврежденной конечности. Теперь нападавший парень не кричал. Он тихо выл. «И как видишь, у меня есть возможности мотивировать получше любых наркотиков!» С мясным, влажным шлепком на уличный асфальт упала оторванная рука.